Грива трудно поднялся и, не запахнув тулупа, пошел к выходу прямо на Дарьюшку. «Прочь, сука!» И с силой толкнул ее в сторону. «Не знал, с каким святым Ананием ты повязалась, не знал. Будь ты проклята, и пусть земля будет тебе камнем!» «Гаврия!» — ойкнула Дарьюшка. «Прочь!» — отмахнулся он и быстро вышел. Следом за ним все, кто был. Она осталась одна, сама перед собой, тихо, очень тихо. Или она оглохла? «Возьми свое и пойди», — ударили слова. Она не знала, откуда эти слова, что они значат. «Что я должна взять свое? Что тут мое?» — оглянулась. И тут подумала, я пришла с раскаянием, с поздним раскаянием. Он не принял мое раскаяние, он проклял меня. Возле ревкома уже не было подвод с арестантами, уехали. Слова не имели смысла. Она утешалась словами и верила в слова. И слова эти были возвышенные, умиротворяющие, бередящие душу, но только слова. «Я не знала людей», — призналась сама себе с обидным опозданием, «великое множество людей». Не знала их, не понимала, что-то мне претило понять все суетное, мазутное. И так постепенно я оказалась совсем одна. Грива проклял меня, проклял. Настал час деянию, деяния не было. Но деяние должно было свершиться, одно последнее деяние, и она сразу это поняла, когда вышла из ревкома и оглянулась на отчий дом Юсковых. Она вспомнила, что было воскресенье, и был день в истоке. Мороз еще держался с ночи, но постепенно смягчился, и когда поднялось солнце над Татар-горою, сразу защебетали синицы, воробьи, перелетая с крыши на крышу. Улицей шел дед Юсков. Он сильно состарился, осунулся, горбился, опираясь на толстую палку. Они встретились посреди улицы, и Дарьюшка, не выдержав, склонила голову на грудь деда, промолвив: «Прощай, дедушка, не поминай лихом. Али тебя не освободили? Меня?» Она подумала: «Нет, не освободили, дедушка, не освободили». А сказывала Марья Тужилина, что сам Боровиков разбойник освободил. «Нет, дедушка, не освободил. Ах ты, Господи!» — дед оглянулся. «Пойдем к нам, пойдем, спрячем, не сыщут. Отец-то, слава Христе, ушел, и святой она не с ним. Прощай, дедушка». «Да что ты, Дашенька?» — встревожился не на шутку Юсков, но не сумел остановить внучку. Она пошла большаком на исход улицы. Куда же? Из ограды Зыряновской улицы выехали в Кошеве трое — Головня, Тимофей и Аркадий Зырян. Дарьюшка поравнялась с ними. Тимофей глянул на нее, ничего не сказал. Ничего не сказал. У него не было к ней слов. Когда Кошева проехала, Дарьюшка двинулась дальше, как слепая, не видя ни домов, ни неба, ни тумана над поймою Молтата. Мимо прошли какие-то низовские бабы. Дед Юсков, напряженно приглядываясь, топтался на месте. Куда же она? Куда? Сам Боровик с ревкомовцами укатил. Она же шла все дальше и дальше под горку. «Господи, помилуй!» — перекрестился дед Юсков и, опираясь на палку, пошел большаком к пойме Молтата. Нога у него волочилась, и он не мог ускорить шаг. Спускаясь к пойме, Дарьюшка остановилась. Вокруг тополя грудились старики и старухи, и чей-то старческий бас тянул молитву, шла служба тополевцев. Дарьюшка подошла ближе. На снегу под тополем на коленях стоял Прокопий Веденеевич. В полушубке, без шапки, седой, крепкий, как пень, и тянул постарообрядчески, чтобы благословил Господь единоверцев, дал бы им просветление разума и вверг бы в гиену огненную большаков, поправших Бога.